если торговлей я в тот раз не занимался, то местных яств, совершенно нам неизвестных или очень редких в наших краях, я и мои люди тогда отведали немало. Особенно запомнился нам медовый напиток из Плачко, горного городка, сутки напролет наполненного гулом. Земля здесь непрерывно гудела, ибо множество людей, вгрызаясь в почву, добывали оттуда серебро. Однако дрожал в Плачку и сам воздух. Над окрестными склонами, сплошь поросшими цветами, постоянно жужжали и роились несметные тучи диких пчел. Пока мужья ковыряли землю, докапываясь до спрятанного в недрах земли серебра, их жены и дети собирали на поверхности золотистый мед. Некоторое его количество они просто сцеживали в сосуды и продавали, а часть урожая высушивали на солнце, отчего мед густел, засахаривался и становился еще более сладким. Кроме того, из меда диких пчел пурем-печи готовили хмельной напиток чапари, гораздо более вкусный и забористый, чем наш кислый окли. Однако рецепт выдержали в тайне, как и способ получения смертоносного металла. Поскольку чапари нельзя было отведать нигде за пределами Мичоакана, мы угощались им от души. Кроме того, останавливаясь на постоялых дворах, мы непременно лакомились местными деликатесами, речной и озерной рыбой, лягушачьими лапками и угрями. По правде сказать, через некоторое время дары моря и озер нам порядком поднадоели. Но у этого народа существует запрет на убийство практически всех съедобных животных. Пурим печи нипочем не станет охотиться на олень, потому что считает его воплощением бога солнца. В его представлении даже оленьи рога похожи на солнечные лучи. Да что там олени? В этой стране нельзя ловить в силке даже белок, потому что их жрецы, такие же немытые и косматые, как и наши, именуются тьюи-менча, а это слово означает «черные белки». Так что на постоялых дворах нам подавали по большей части рыбу или птицу, дикую или домашнюю. На каждом постоялом дворе нам обязательно предлагали особый десерт. Кажется, я уже упоминал отношение урем-печи к плотским наслаждениям. Иноземцы, в зависимости от своих собственных взглядов, считают, кто мерзкой распущенностью, а кто, напротив, терпимостью. Но, так или иначе, хозяева постоялых дворов в Мичоакане были готовы удовлетворить все мыслимые запросы и вкусы гостей. Всякий раз, когда мы заканчивали трапезу в гостинице, хозяин осведомлялся сначала у меня, а потом моих носильщиков. «Вам кого на сладкое, мужчину или женщину?» Я предоставил своим людям полную свободу выбора и платил им достаточно, чтобы они могли развлекаться на свой вкус, но сам неизменно от такого угощения отказывался. Дома меня ждала Тьянья. Я теперь был уже не тот, что прежде, не стремился попробовать дары всех стран, какие только посещал. Однако мой ответ «спасибо, ни то и ни другое» неизменно вызывал вопрос: «Значит, господин предпочитает зеленые фрукты?» Возможно, пришлому искателю удовольствий и впрямь следовало уточнять, кто ему нужен, мужчина или женщина, мальчик или девочка. Тем паче, что иноземцу было весьма затруднительно различить, к какому полу принадлежит тот или иной местный житель. Дело в том, что у пурем-печи бытовал странный обычай. За исключением рабов, все, от высшей знати до бедняков, полностью сбривали на голове волосы и брови и тщательно выщипывали по всему телу растительность. Любой, даже едва заметный пушок под мышками и в промежности. Поэтому все туземцы, что мужчины, что женщины, что дети, были совершенно безволосыми, если не считать ресниц. К тому же, несмотря на столь легкомысленное отношение ко всем формам соития, днем местные жители одевались весьма целомудренно. Они ходили, кутаясь в многослойное покрывало, и отличить мужчин от женщин удавалось не сразу. Сперва я предположил, что приверженность пурем-печи гладкой безволосой кожи объясняется либо своеобразным представлением о красоте, либо просто веянием моды. Но, похоже, за этим крылась их прямо-таки болезненная чистоплотность. Изучая язык этого племени, я выяснил, что в поры имеется не меньше 8 слов для обозначения различных видов перхоти и примерно столько же для обозначения вшей. К морскому побережью мы вышли возле огромной бухты, наполненной голубой водой и защищенной от буйства волн и морских штормов полукольцом суши. Там